Глава третья. Наконец наступил тот день, которого мы все ждали и которому готовились как могли, учитывая мизерный опыт и весьма ограниченные знания первокурсников. День финальных состязаний первого круга. К счастью, до него мне удалось добраться без ограничения магии, как бы этого не хотела Руцефила Парбон и, возможно, Истерио Деламан. Как только Фрэнь смог подняться с постели, он сразу договорился о личной встрече с Тертиусом, где мы изложили суть всей этой неприятной и очень неоднозначной ситуации. Наверное, князь уже устал от связанных со мной инцидентов. Возможно, в этот миг он даже пожелал, чтобы я побыстрее убралась из его дома. Но он внимательно нас выслушал, после чего высказался. Да, Руцефела уже приходила ко мне с предложением ограничить магию адептки Вайтвин. Он окинул меня внимательным взглядом. Уверяла меня, что она опасна. «Это полнейший нонсенс», — вставил Фрейн. «Подробностей я не знаю», — обтекаемо выразился Тертиус. «Но, признаться, даже при том, что наши с Руцефелой отношения можно назвать дружбой, я в корне не согласен с ущемлением кого-то в его возможностях. Тех штрафных баллов, которые будут присуждены группе Истерио Деламана, достаточно, чтобы немного уравнять шансы. Конечно, если преимущество Шейры Вайтвин вообще настолько существенно, что на него стоит обращать внимание. Уверяю вас, оно не настолько велико, чтобы прибегать к каким-то радикальным мерам». Тертиус еще немного поразмыслил над всем, что ему сказали, а затем подытожил. «Значит, оставим все как есть, никаких ограничений по магии. Имеет значение только правила состязаний и штраф за нарушение магического режима в резиденции. Благодарю, ваша светлость», — выдохнула я облегченно. «Не волнуйтесь, все будет справедливо настолько, насколько это возможно», — улыбнулся князь Ветров. На этом мы решили уйти, чтобы не испытывать его терпения. Сейчас Руцефела осталась ни с чем, и это меня вполне устраивало. Наверное, поэтому сегодня председатель была мрачнее обычного. У нее даже стекла пенсне запотели от злости. Истерио держался отстраненно и старался больше времени и внимания уделить своей группе, чем Руцефеле. Похоже, неудачи на дипломатическом фронте делить с ней он не хотел. Пока все адепты выстраивались на специально огороженной площадке перед началом состязаний и объявлением правил, гости рассаживались на подготовленных для них местах. Чуть в стороне стояли фуршетные шатры, где они в ожидании окончания испытаний будут угощаться закусками, напитками и ждать возвращения участников. Для прохождения всех княжеских квестов мы порталами перенеслись с территории резиденции Ветров в какую-то отдаленную ото всех поселений часть княжества. Места вокруг казались совсем дикими и неухоженными. Сначала поле, все покрытое кочками, потом лес, который издалека казался просто непроглядным. А что там дальше, кто вообще знает? Мы стояли на небольшом пригорке, поэтому перспективы было видно хорошо, и одни пугали. До места сбора я добиралась вместе с Фрейном на Мифлине, и сегодня полет выдался еще более нервным, чем раньше. Мало того, что Темный не до конца восстановил силы после учиненного Руцефелой беспредела, так еще и крепко поругался с ней накануне, поэтому сегодня был крайне мрачен и неразговорчив. Виверена, конечно, чувствовала его настроение. Летела быстро, но нестабильно. Нас несколько раз выбрасывало из теневого канала, поэтому под конец пути я чувствовала себя так, будто меня час смотало по барабану стиральной машины. Однако сегодня обошлось хотя бы без позорной демонстрации содержимого желудка всему честному народу. Фрейн был настолько отрешен и хмур, что даже четырем его адепткам одновременно не удалось привлечь его внимание к себе дольше, чем на 5 секунд. Я наблюдала за ними со стороны, и меня не покидало тревожное чувство, что состояние мужа гораздо хуже, чем он хочет показать. Что-то в нем происходит, и как бы это все ни обернулось совсем уж неприятными последствиями. Поэтому я никак не могла сосредоточиться на том, что говорил Деламан. «Адептка Вайтвин!» — наконец откликнул он лично меня. «Хватит отвлекаться! Вы хотите провалить испытание?» Я не стала отвечать, лишь смерила его взглядом, от которого у Истерио задергались желваки. Мини сжала губы, чтобы удержать улыбку, а парни солидарно переглянулись. Нет ничего более непонятного и тревожного для мужчин, чем женский игнор. Это давно известно. Наконец-то где-то поблизости раздался торжественный трубный гул, который и возвестил о начале состязаний. Все сразу стихли. Кураторы заняли свои места перед своими группами, а на невысокий каменный помост перед нами вышел главный архимаг князя. Хорошо нам знакомый бригант Мур. Уважаемые адепты и гости этого важного и ответственного события, сегодня мы начинаем серию испытаний первого круга, которая завершится только к осени, когда все прошедшие первый курс студенты посетят Ассавент и соприкоснутся с магией здешних мест. Да, наша партия адептов из 20 человек была не единственной, кто проходит практику этим летом. Но была первой, и нам было сложнее всего. После того, как мы покинем княжество ветров, на наше место прибудут другие, и все начнется заново. В общем, лето у всех, кто живет в резиденции, будет очень веселым. Но на нас как будто лежала особая ответственность. Порядок прохождения испытания таков. Архимаг развернул лист, заверенный печатью князя. Ваш путь лежит отсюда до старого замка Бурь, где вас и будет ждать финальная награда за прохождение. Но прежде вам нужно пройти 3 этапа, на каждом из которых вас будет ждать сундук, содержимое которого вы должны забрать любым доступным вам способом, потому что без него вы не сможете двинуться дальше. Вернее, двинуться вы можете, но тогда вам придется забрать некоторые необходимые элементы у другой группы, а открытые стычки на состязаниях не приветствуются, хоть и не запрещены правилами. Прошу вас помнить, что это не бои. Прежде всего, это проверка ваших магических способностей, смекалки и ловкости. Архимаг сделал паузу, окинул ряды адептов строгим взглядом и продолжил. Вам выдается 1 ключ на всю группу. Им вы откроете первый сундук. В нем вы найдете карту с отметками нахождения остальных сундуков. У каждой группы оно свое. И дороги до замка Бурь. Только тот, кто вернется сюда с подтверждением победы, будет отдельно поощрен князем ветров. Остальные просто получат некоторый опыт, который наверняка пригодится им в будущем. Адепты нервно захихикали на его слова. Никому не хотелось остаться с одним лишь бесценным опытом. Поэтому можно не сомневаться, что все будут рвать жилы, чтобы добраться до замка первыми и с полным комплектом необходимых вещей. Небольшое уточнение насчет группы Истерио де Ламана. К сожалению, обстоятельства сложились так, что на ней был наложен штраф. Все участники группы стартуют позже остальных, по таймеру. Мур махнул рукой на небольшой циферблат, где для нас было отмечено время около 15 минут. Немалое преимущество для других адептов. Пока мы будем топтаться в ожидании старта, кто-то уже может найти первый сундук. Мы завздыхали. Парни с легким укором глянули на Мини, зная, чья неосторожность стала первопричиной наложенного на нас штрафа. Но высказываться не стали. Я сочувственно пожала руку подруге. Ничего, справимся. На меня не стали цеплять никаких ограничивающих магию побрякушек. А значит, мы еще посмотрим, за кем будет преимущество. После оглашения всех правил к нам подошли ассистенты. Раздали всем рюкзаки самым необходимым. Водой, каким-то сухим пайком и стандартным набором лечебных мини-зелий, а также по одному, как было заявлено, ключу на группу. Его сразу отдали мне на хранение. Постарайтесь не разделяться по дороге, что бы ни случилось. В очередной раз повторил Истерио. Наверное, ему было важно оставить за собой последнее слово. Держитесь, адептки Вайтвин. Тогда у вас будет больше шансов прийти первыми. Я на его слова только скривилась. Не он ли, как главный подпевала председателя, тоже был за ограничением моей магии? Судьба группы в этом случае его не беспокоила. А теперь делает вид, что ничего подобного у него и в мыслях не было. Лицемер! Прозвучал второй сигнал. И все 5 групп адептов выдвинулись к линии старта. Мы уставились на циферблат, который вот-вот примется отсчитывать наше штрафное время. Для остальных трубы прогудели в 3-й раз. И все они рванулись вперед, по неровному лугу вниз к границе леса, ведь именно там нас ждали первые сундуки. Этот отрезок дороги казался несложным, но это была лишь видимость. Судя по тому, как адепты подпрыгивали и спотыкались, бежать было очень неудобно. К тому же накануне в этих местах прошел небольшой дождь, и земля слегка раскисла. Можно быть уверенным, что обратно мы вернемся грязными по самые уши. Казалось, штрафное время отсчитывается очень долго. Стрелка почти не двигается, а наши соперники уже добрались до леса и, муравьями помельтешив между деревьями, пропали в его глубине. Все стихло, а всей нашей группе стало так неловко, как будто на нас навели огромную лупу. «Ну когда же?» — закатил глаза Лаус. «Это время вообще идет? Мы же так никого не нагоним!» «Перестань ныть!» — буркнула я. Наверное, плохое настроение Фрейна частично передалось и мне тоже. «Ничего!» — бодро поддержал меня Хью. «Все будет решаться гораздо позже, явно не на первом этапе». Возможно, он был прав, но подробностей не знал никто. Наконец прозвучал сигнал к старту и для нас тоже. В первую секунду мы даже не сообразили, что произошло, а затем одновременно сорвались с места. Как хорошо, что на время состязаний даже девушкам разрешили надеть удобные штаны и свободные куртки. Да, мы были похожи на мешки с картошкой, зато можно было задирать ноги, не боясь опозориться и споткнуться. В первые же минуты бега стало понятно, что это какой-то адский ад. Похоже, здесь раньше было болото, но оно пересохло, оставив после себя неровную, как пупырчатая пленка, поверхность. Страшно было переломать ноги в самом начале пути. Парни быстро похватали нас с Мини за руки и потащили за собой, видя, как нам приходится труднее, чем им. Хорошо, хоть бежать нужно было под горку. Пока я смотрела под ноги, чтобы не навернуться, не замечала, что лес приближается довольно резво. И тут он словно бы вырос из-под земли, прямо перед нашими носами. «Еще немного!» — подбодрил меня Хью. «Главное, ключ не потеряй. Он в надежном месте», — пошутила я, и парень заинтригованно окинул меня взглядом. Затем споткнулся и решил, что безопаснее все-таки смотреть на дорогу, чем на мою грудь. Наконец, лес обступил нас десятками потемневших от влаги стволов и накрыл куполом густых крон. Мы остановились, выдохнули после дикой скачки с препятствиями и огляделись. «Сундук должен быть где-то неглубоко». Я нащупала ключ во внутреннем кармане куртки. Не потеряла. «Тут есть указатели», — заметила Мини. Мы огляделись. На коре деревьев было нарисовано что-то вроде стилизованных стрелок, которые, видимо, на первых порах указывали нам, куда идти. К сожалению, вряд ли они будут сопровождать нас всю дорогу. Доверившись им, мы пошли вперед, все больше углубляясь в старый и довольно мрачный, как оказалось, лес. Вокруг пахло сыростью и чуть сладко какими-то ягодами. То и дело под ногами с хрустом ломались какие-то местные грибы. Колоритное местечко, ничего не скажешь. «Нам туда!» — позвал ушедший вперед Хьюберт. «Давайте быстрей!» Да мы и так шли так быстро, как могли, продираясь через высокую цеплючую траву и кусты. Наконец впереди что-то засветилось. Парни прибавили шагу, а мы с Мини постарались не отставать. «Вот он!» — радостно воскликнул Лаус. На небольшой поляне в землю было воткнуто несколько магических фонарей. Они ровно освещали пространство, посреди которого на постаменте стоял окованный металлическими пластинами сундук. Выглядел он, конечно, как в какой-нибудь компьютерной игре. Да и атмосфера вокруг была соответствующая. Казалось, откроешь его, а там внутри зачарованные доспехи, крутой меч, чтобы сражаться с монстрами, и связка лечебных зелий. «Красота!» — подытожил Хью. «Открываем скорей!» Я вынула из кармана ключ и, зачем-то потерев его рукавом, сразу вставила в подходящий паз. Что-то внутри тихонько защелкало, заскрежетало и... Ничего не произошло. Лаус подергал крышку. Она не поддалась. «Да какого...» Возмутился он, и за дело взялся Хьюберт, который был чуть здоровее него. Но и он не смог открыть сундук. «Вы точно все сделали правильно?» Философ повернулся ко мне и подозрительно прищурился. «Может, там еще какое-то заклинание надо сказать?» Все склонились к ларцу и внимательно его осмотрели. Но никаких знаков вокруг замочной скважины или на стенках не нашлось. «Дай я!» — нахмурился Хьюберт. «Да пожалуйста!» — фыркнула я. Парень покрутил ключ в руках, попробовал вставить его так и сяк, но результат не изменился. Следом за ним попытались справиться с механизмом мини-лаус, но итог оказался таким же печальным. Сундук не открылся. «Я не понял», — развел руками философ. «Это какая-то загадка?» «Думаю, никакой загадки тут нет», — вздохнула я. «Похоже, нам просто дали нерабочий ключ». «Да ну, не может быть такого», — со слезами в голосе возразила Мини. «Наверное, мы просто что-то не так делаем». «Все мы делаем так», — одернула я ее. «Помнишь, Эйгон, сын князя, предупреждал нас, что от Сабрины могут быть еще какие-то козни? Может, это как раз одна из них». Я помахала ключом в воздухе. «Не удивлюсь, что она решила испортить нам именно состязание. К тому же, если бы в открытии сундука была какая-то хитрость, нас хоть как-то об этом предупредили бы», — заметил Лаус. «Но тут просто ключ и просто сундук». Хью все это время молчал, потирая подбородок, а затем тоже решил высказаться. «Хорошо, допустим, ключ испорчен. Какие у нас есть варианты?» Он окинул нас взглядом. «Кому-то из нас вернуться к старту и потребовать исправный?» «Долго». Я покачала головой. «Путь туда, потом обратно. Все соперники уйдут слишком далеко». «А без содержимого сундука мы даже не знаем, куда идти дальше». Мы замолчали. Лаус снова принялся ковырять замочную скважину бесполезным ключом. Хьюберт раздосадованно пнул сундук носком сапога. «Если нас решили задержать хитростью, то и мы применим хитрость». Нарушил я всеобщую озадаченность. «Есть у меня один взломщик. Однажды он мне уже помог. Орф!» Мой голос звонко пронесся по лесу и размножился отголосками эха. Лаус и Мини, как люди осведомленные, просто замерли в ожидании. Ахью насторожился и завертел головой, не понимая, что сейчас будет. Наверное, поэтому, когда из сумрака чаще неспешной рысцой выбежал огромный двухглавый пес, он попятился, зацепился пяткой за какой-то корень и смачно рухнул задом в траву. «Что это за...» Он икнул и замолчал. «Ах да, ты же не в курсе!» Я с милой улыбкой подала ему руку. «Это теневой страж. Его однажды призвал мой муж, и так вышло, что теперь он меня охраняет. Не бойся, он ничего тебе не сделает, если не будешь мне угрожать». Хьюберт встал и отряхнул штаны. «Я и не собирался», — фыркнул. «Как он нам поможет? Разгрызет сундук зубами?» Наверное, Орф мог и это, но, как выяснилось, действовать предпочитал гораздо деликатнее. «Орфик, будь добр, помоги открыть замок». Я улыбнулась и потрепала его по загривку. Страж внимательно посмотрел на меня, потом на сундук, затем оценил моих спутников, словно пытался понять, а нужны ли нам вообще при таком раскладе все эти нахлебники. «Время!» — напомнил Лаус. «Время идет. Не торопи его!» — шикнула я. Ор вздохнул и обнюхал замочную скважину, затем взял и лизнул ее, оставив на стенке сундука широкий и влажный след. Тут даже я засомневалась, поможет ли такой метод. Все-таки это не простенькая заклинаница на записной книжке. Наверное. Но, как и в прошлый раз, его слюна быстро впиталась в поверхность, механизм внутри заработал, защелкал, и крышка слегка приоткрылась. Все вытаращили глаза, а затем с опаской на меня покосились. «Это что, он любой замок может так открыть?» Ошарашенно пробормотал Хью. «Я не знаю, любой или нет, но замки, запертые с помощью магии, скрывают на раз. Я и сама до конца не знаю, каковы его возможности. Ладно, какая разница? Забираем содержимое и бежим дальше». Лаус всех нас привел в чувство. Мы принялись осматривать нутро сундука и выгребать из него все полезное. Прежде всего, что-то вроде компаса, и карту с указанием мест размещения остальных ларцов, и маршрута до самого замка Бурь. Также в сундуке лежали 4 серебристых кристалла в мешочке, кусок некоего механизма, который нам в перспективе, очевидно, нужно было собрать полностью, и еще один ключ, видимо, от следующего сундука. Все это мы растолкали по карманам и рюкзакам, после чего двинулись дальше. Идти по лесу оказалось даже сложнее, чем бежать по кочкам через поле. Трава была влажной, и скоро наши штаны стали мокрыми насквозь, а тело начало пробирать ознобом. Погода стояла ясная и теплая, но в сумраке плотных крон отлично сохранялась сырая прохлада. «Интересно, как далеко успели оторваться остальные, пока мы возились?» — мрачно рассуждал Лаус. «Может, у них тоже возникли какие-то трудности?» — оптимистично предположила Мини. «Я полагаю, мы будем идти параллельно друг другу, чтобы не пересечься. Так что, возможно, никто пока не лидирует». «Давайте не будем утешать себя», — вмешалась я. «Предполагать можно разное, но наша задача сейчас — как можно быстрее собрать все, что попадется в сундуках». Орф бежал рядом со мной, не пожелав пока возвращаться в свое теневое измерение. Похоже, в сумрачном лесу ему и так было хорошо. А оставлять меня без присмотра он не хотел. Хью иногда посматривал на него с опаской. Остальные уже знали, что страж не причинит моим друзьям никакого вреда. С ним мне было спокойнее, как будто я ощущала рядом присутствие самого Фрейна. Как он там сейчас? Его состояние очень меня беспокоило, а больше всего то, что он не желал обсуждать это даже со мной. «Там!» — вдруг выкрикнул Лаус, вырвав меня из размышлений. «Там гиппогрифы!» Мы прибавили шагу, насколько могли, и пернатые скакуны, заметив нас, заволновались, загорцевали, но с места не двинулись. Какие дисциплинированные! Первым я узнала Шипа. Он радостно взмахнул крыльями и потопал навстречу мне, после чего любовно налетел на меня с обнимашками и едва не уронил. Орф предупреждающе заворчал на гиппогрифа, на что тот ответил ему дерзким лязгом окованного сталью клюва. Оба существа смерили друг друга оценивающими взглядами и внезапно успокоились. Видимо, решили, что служат одной цели, и ссориться им не к чему. «Я тоже так хочу», — хмыкнул Хью. «Чтобы и страж меня охранял, и всякая животина меня обожала. Вот почему ты меня не любишь, а, чудовище?» Он потрепал своего гиппогрифа по шее, а тот презрительно глянул на него с высоты своего роста. «Для этого тебе надо выйти замуж за темного мага», — хохотнул Лаус. «Вернее, жениться», — добавила Мини. «Вон Руцефела Парбон, кажется, вдова. У тебя еще и шанс». Мы вместе рассмеялись, а Хьюберт насупился. «Не смешно. Вот тут нам и пригодились кристаллы из мешочка. Они были ключами, отпирающими браслеты на ногах гиппогрифов. И на этот раз, к счастью, обошлось без каверс. Все заклинания сработали, ограничители разомкнулись, и мы, закинув сумки за спины, забрались в седло. «Ну, теперь дело пойдет быстрее», — довольно заключил философ. Мы подогнали своих крылато-пернатых коней и помчались вперед, почти не касаясь земли.